действительно храбрый казак, никого не боится, ничего. Попадает, ну, судя в сущности, в ад. В ад попадает, там нечистая сила. Он абсолютно на нее не реагирует ни с какими проблесками страха. То есть он с ними, ну вот как мы вот с вами сидим, так он с ними сидит. И справляется он с ними удивительно легко, опять же, вот как, почти как в этом в ночи перед Рождеством. Достаточно элементарного вот какого-то знака, достаточно крестного знамения, чтобы нечистая сила стала бессильной совершенно. И он мог расправиться с ней 100%. Легко, весело, победоносно. А здесь наоборот, в вечере накануне Ивана Купала. Ничего с ней сделать никто не может. Она своего добивается, даже против нее церковь идет. И все, значит, атрибуты церковные против нее работают бесполезно. Даже такое ощущение создается, что Бог не помогает, не может помочь, бессильно. С Басаврюком никто не может справиться. Как же это совместить? Тут мы замечаем, что тут действует вообще-то такая модель, которая напоминает, конечно, баллады Жуковского. И, безусловно, Жуковский, как автор баллад, оказал на него, на Гоголя здесь существенное влияние. Ведь у Жуковского, в конце концов, гибель или спасение человеческой души всецело зависит от самой личности. Сопротивляется она или поддается, соблазняется или противостоит. Как бы ни были велики и страшны сверхъестественные силы, в конечном счете все зависит от человека, от человеческой души, от силы ее, от меры ее податливости или ее способности к сопротивлению. Герой одной повести, значит, поддается, герой другой повести сопротивляется. И результаты противоположны. И тогда возникает следующий вопрос, уже последний по счету. А от чего зависит то, сопротивляется человек нечистой силе или поддается? А тут важно обратить внимание на то, кто является героем повести Ивана Купалы, «Вечер накануне Ивана Купалы». В том селе был у одного казака прозвищем Коржа работник, которого люди звали Петром Безродным, может быть, от того, что никто не помнил ни отца его, ни матери. Староста церкви говорил правду, что они на другой же год померли от чумы, но тетка моего деда знать этого не хотела и всеми силами старалась наделить его родней, хотя бедному Петру было в ней столько же нужды, сколько нам в прошлогоднем снеге. То есть если родня, а нет, так, если есть, так еще хуже. Почему он с ней ничего общего не имеет? Вот этот Петр безродный, это очень важно. То есть это человек, который выпал из каких-то общностей, из каких-то формирующих эти общности связи, кровнородственного какого-то единства, семьи, общины, родоплеменного, из народа. Понимаете, тут вот очень важно, включен ли он вот в эти единства, в эти коллективные единства людей. Тот, кто включен, как дед Фомы Григорьевича, тот сатану, можно сказать, отхлещет по морде. А тот, кто нет, тот, кто выпал, тот беспомощная жертва нечистой силы. Вот это значит очень четко на самом деле. Схема выстраивается в повестях Фомы Григорьевича. И то, что люди начинают в это не верить, его как раз очень сильно смущает. Потому что уже появляется какая-то такая ересь, ирония, насмешка. Тут ведь, в общем, действительно целое мировоззрение. С очень жесткой основой. Ладно. А как Фома Макар Назарыч? А Макар Назарыч, а вот любопытный финал его первой повести. Здесь, значит, все начинается с радости, с большой, а потом переходит к большой грусти. Там, значит, ну, чуть-чуть забегая вперед, скажу, что там все кончилось прекрасно, как в сказке «Хэппи-энд». Влюбленные тут же поженились, с негодованием царынного, там в разгар полевых работ. И дальше идет свадьба, значит, вот тут уже прибегает, правда, мачеха, начинает там препятствовать, но никто не слушал ее, несколько пар обступили новую пару и составили около нее непроницаемую танцующую стену. Странное неизъяснимое чувство овладело обозрителем при виде, как от одного удара смычка музыканта в сермяжной свитке, с длинными закрученными усами, все обратилось волею и неволею к единству и перешло в согласие. Какие слова! Люди, на угрюмых лицах которых, кажется, век не проскальзывала улыбка, притоптывали ногами и вздрагивали плечами. Все неслось, все танцевало. Но еще страннее, еще неразгаданнее чувство пробудилось бы в глубине души при взгляде на старушек, на ветхих лицах которых веяло равнодушием могилы, толкавшихся между новым смеющимся живым человеком. Опять нарушение грамматических норм. Беспечные, даже без детской радости, без искры сочувствия, которых один хмель только как механик безжизненного автомата заставлял делать что-то подобное человеческому, не тихо покачивали охмелевшими головами, подплясывая за веселящимся народом, не обращая даже глаз на молодую чету. Гром, хохот, песни слышались тише и тише. Смычок умирал, слабее и теряя неясные звуки в пустоте воздуха. Еще слышалось где-то топанье, что-то похожее на ропот отдаленного моря, но скоро все стало пусто и глухо. Не так ли и радость, прекрасная, непостоянная гостья, улетает от нас, и напрасно одинокий звук думает выразить веселье. В собственном эхе слышит уже он грусть и пустыню, и дико внемлет ему. Не так ли резвые други бурной и вольной юности поодиночке, один за другим, теряются по свету и оставляют, наконец, одного старинного брата их, скучно оставленному, и тяжело и грустно становится сердцу, и нечем помочь ему. То есть начинается действительно такое карнавальное, праздничное ощущение, пронизывает весь мир. Но постепенно все что-то меняется, меняется, меняется, меняется, и приходит, наконец, к беспросветной тоске. А вот посмотрите, какова тут позиция воспринимающего. Странное, неизъяснимое чувство овладело бы зрителем при виде, как от одного удара смычком музыканта. Что обращает наше внимание на себя? Позиция восприятия. Какая она? Какие тут слова? Ключевые. Зритель при виде. Зритель. Понимаете, это уже не участник, уже не соучастник. Зритель – это тот, кто смотрит, видит. Кстати, вид. А теперь смотрите дальше. При взгляде. В чем разница при виде и при взгляде? Взгляд более мимолетный такой. Более. Тут... Или более пристальный. О. Более пристальное, главное, целенаправленное. При виде, я вижу, вот сидит Петя, но это значит, что я на него взглянул. Взглянул, значит, вот есть какая-то цель. Взглянул я на него, чтобы понять его реакцию. Так вот, значит, сначала зритель, который превращается во взглядывающего, наблюдателя. И, значит, с самого начала есть дистанция некоторая между этим вот пиром на весь мир, этим всезахватывающим весельем, когда не все неслись, а все неслось, все танцевало, вся вселенная плясала в этот момент.